Глава 17. Мы не успели совсем немного, несмотря на большой отрыв. Радовало, что одна из армий сильно отстала, так что теперь меня преследовал Эльдакар со своей гвардией и конницей. Хотя вторая армия тоже шла по дороге следом за ним, пытаясь догнать своего короля, но не уверен, что догонят. То, что враги двигались намного быстрее, меня нисколько не удивляло. Это около крепостей было относительно безопасно, а тут мы то и дело вступали в бой с чудовищами. Похоже, совсем недалеко имелось поселение кихиров, вот они и собирали своих питомцев. Нам приходилось чуть ли не прогрызать себе дорогу, а эльфы шли уже по свободному пути. О том, что они нас потеряют или отстанут, можно было даже не мечтать. Радовало нас одно. Корабли успели пройти по реке и сейчас спешно готовились к приему моих воинов на борт. Правда, местность там не очень удобная, берега слишком высокие. Только все равно нужно отплыть раньше, чем подойдет эльфийское войско. Местность тут открыта, леса нет. Вдоль берега большие луга, а значит, мы будем для них как на ладони. Сказать, что воины устали, было бы скорее неправильно. Это как-то по-другому называется. Они буквально валились с ног от усталости. Тем, кто послабее, уже помогали идти товарищи. Настолько все было плохо. Очень трудно идти по скверной дороге, да еще и одним компактным отрядом. Очень трудно. Тем более шли мы уже очень долго, зная, что нам на пятки наступает вражеская армия. Когда мы дошли до края леса, откуда открывалась большая поляна шириной метров 400, а дальше река, то войны едва не разрыдались от радости. Могинс меня порадовал. Они тут без дела не сидели, успели подготовить все необходимое, чтобы быстро загрузиться. А еще командиры начали готовиться к встрече с эльфами. Еще на подходе я увидел ловушки и магов, которые их устанавливали. Разумное решение. Эльфы были уже совсем рядом, поэтому так просто погрузиться нашим солдатам они точно не дадут. «Успели!» — радостно воскликнул Могинс, увидев меня. «А я уже хотел навстречу идти». «Успели!» — не смог сдержать и я улыбки. «Весь мой отряд пусть грузится на корабли, от них толку никакого, а мы устроим эльфам встречу». «Уже начали готовиться», — посерьезнел наследник. «Надо в лесу встречать, иначе быть беде, к берегу их подпускать нельзя». После нескольких моих команд командиры совсем озверели и чуть ли не пинками начали загонять людей на корабли. «У нас было всего часа два, а нужно погрузить целую армию». Мало того, корабли должны успеть отплыть подальше, чтобы нам не мешать. Все же мы не намерены стоять до последнего, просто шуганем эльфов, а потом сами отправимся грузиться, пока они там перестраиваются. Я был уверен, что маги двигаются не в первых рядах, а значит, есть возможность нанести серьезный урон и просто уйти. Все же тут лес, а значит, в полной мере использовать конницу у них не получится. У Могинса чудовищ уже не было, он использовал их в бою. Погибли не все, некоторые так тут и останутся, будут размножаться и питаться нашими врагами, я на это надеюсь. А вот у меня стая еще была, по-моему, они от нашего марша вообще не устали, как и орки. Но последние просто не любили лес, он на них каким-то образом давил морально. Теперь я при всем желании не мог загнать Могинса на корабль, он так и находился около меня. Мой отряд почти в полном составе начал погрузку. Остались только командиры и еще пара сотен бойцов. Остальные были слишком уставшими, только мешаться будут. Хорошо, что из отряда моего сына воины были бодрыми и свежими, успели отдохнуть. Разместились мы в самом неудобном для конницы месте, в котором располагалось множество оврагов, густые кусты и поваленные деревья, так что обойти они нас не могли. По крайней мере, сделать это будет не так просто. Разумеется, нас заметили. Эльфы тоже успели растянуться во время марша, поэтому для того, чтобы нанести удар, им нужно было собраться в кулак. Врагов было много. Хорошо, что маги не шли в первой линии, а без них воины атаковать не хотели, из-за чего держались от нас на почтительном расстоянии. Я все время оглядывался назад, ругаясь на нерасторопных солдат, которые так долго грузятся. Как только к нашей эвакуации будет все готово, тут же примчится гонец. Мои солдаты хоть и изображали невозмутимость, но изредка косились на меня, понимая, что такую массу всадников они не сдержат при всем своем желании. Тут я заметил, что часть солдат эльфов начали спешиваться и уходить в лес. Наверняка хотят нас отрезать, ну или окружить, что едино. Ждать больше было нельзя. Моя стая, точнее ее остатки, стояли метрах в 300 в лесу и ждали команды. Я разместил их таким образом, чтобы они ударили эльфов как раз в левый фланг. Нужно, чтобы они хотя бы на какое-то время внесли в ряды противника беспорядок. Магам точно придется от нас отвлечься, чтобы спасти своих воинов, как и свои жизни. Мои питомцы убивали всех подряд. План сработал частично, что и неудивительно. Все же враги знали о том, что у меня под рукой имеется чудовище, так что к встрече с ними были готовы. К тому же после команды мои питомцы громко взвыли и только после этого устремились к дороге. Нужно ли говорить, что шум от них был изрядный? Не умели они медленно подкрадываться. В сторону, откуда приближалась опасность, от эльфийских магов тут же полетели разные заклинания. Часть леса как будто взорвалась. Так много заклятий туда попало. Магов у Эльдакара хватало с избытком. Часть чудовищ прорвались и тут же устроили серьезную свалку на дороге. Воинам пришлось попятиться. Лошади обезумели от страха и грохота, и, не слушая своих всадников, метались по дороге, затаптывая неудачников, решивших спешиться. За какую-то минуту на дороге образовался хаос. Хотя радоваться было особо нечему. Это только в первых рядах был беспорядок, а вот дальше, где были основные силы, никакого беспорядка не было, все тихо и спокойно. Остроухие готовились к атаке, ожидая, когда их сослуживцы вырежут напавших чудовищ. Схватка на дороге длилась от силы минут 15, после чего мои чудовища, получив команду, отхлынули в лес. Правда, осталось их очень мало, но свою задачу они выполнили, задержав неприятеля на какое-то время. На дороге остались разорванные тела эльфов и лошадей. Как ни странно, длинноухие при этом не торопились предпринимать атаку и идти на нас, чего-то выжидали. Вскоре нам стало понятно, чего они медлят. Как мне сказали, даже те эльфы, которые хотели нас обойти, тоже стоят и ждут. Ну, надо же, сам король эльфов пожаловал, да еще и едет так смело, видно, не думает, что я его просто возьму и атакую. Хотя флаг для переговоров он поднял, поэтому можно будет с ним пообщаться. Сразу стало видно, что этому эльфу дорога также далась очень тяжело, вон какое лицо уставшее. Впрочем, он пытался выглядеть невозмутимым, по привычке задрал нос и смотрел как будто сквозь меня. В его окружении имелась пара магов, поэтому и я взял с собой на переговоры магов и несколько человек охраны. «Замечательная погода!» — растянул я губы в улыбке. «Прямо создана для того, чтобы резать эльфов!» «Неостроумно!» Лицо короля осталось беспристрастным. «Ты на самом деле считаешь, что сможешь меня победить?» «Даже не знаю. На показ задумался я. Вас больше, но во время прошлых наших сражений так было всегда, и каждый раз я выходил из них победителем». «Ты всегда прятался за укреплениями», — усмехнулся эльф. «Если бы в следующий раз приходи такими силами, чтобы они были равными моим, и, уверяю тебя, прятаться не стану. Больше скажу, лично тебя встречу и посмотрим, у кого магии войны сильнее. Ладно». Махнул я рукой. «Если ты только насчет этого пришел поговорить, то я, пожалуй, поеду. Некогда тут с тобой болтать. Дел много». «Ты убил мою сестру?» Сразу же перешел к делу Эльдакар. Я подозревал, что он прибыл именно по этому вопросу. Явно же не мир заключать. «Я же не эльф», — усмехнулся я. «При чем здесь это?» Не понял меня Эльдакар. «Да при том, что с женщинами и детьми я, в отличие от вас, не воюю. Разве вы не встретили отряд ваших баб и детей из города? Или ты такой наивный и считаешь, что у меня не было возможности их всех убить?» «Не забывай, с кем разговариваешь, человек!» Зло выкрикнул какой-то хлыщ из окружения Эльдакара, гневно сверкнув глазами. «Сам своим пасть закрой!» — посмотрел я на короля эльфов. «Иначе у тебя еще на одного подданного меньше станет. У тебя их за последнее время без того изрядно поубавилось». «Где моя сестра?» — с трудом сдержав раздражение, спросил король. «У меня в плену?» Пожал я плечами и, заметив, что какой-то пожилой эльф хочет что-то спросить, пояснил. Как и вся ее гвардия. Как оказалось, они не очень хотели воевать, поэтому в полном составе сдались в плен. По крайней мере, ее ближайшее окружение. После этих слов эльфы начали переговариваться между собой и что-то обсуждать. К сожалению, я не слышал, о чем они говорят. «Предлагаю тебе обмен». Наконец-то разродился Эльдакар. «Ты отпускаешь пленников, а я даю тебе спокойно уйти». «Ишь ты, какое щедрое предложение!» — усмехнулся я. Предлагаешь вот так запросто взять и отпустить эльфийскую элиту? Ты за кого меня принимаешь? Кто в этот раз помешает тебе нарушить данное слово, как только ваши дворяне окажутся у вас? Предложение мне нравится, но готов принять его с некоторыми поправками. Вы сейчас отходите и даете нам спокойно уйти. Ну а мы высаживаем ваших дворян на берегу как-то так. Ты можешь их просто убить, нахмурился Эльдакар. Кто помешает тебе это сделать? Я даю слово, что отпущу их. Все они будут живы и здоровы. Тебе ничто не мешает нарушить свое слово, снова подал голос кто-то из окружения Эльдакара. Из нас двоих только я никогда не нарушал данное слово. С усмешкой ответил я ему. Никого не трогал первым, пока меня не заденут. Не посылал к вам убийц. Все было только в ответ на ваши глупые выходки. Жили бы себе спокойно, про вас бы вообще не вспоминал. Но вы как бараны раз за разом пытаетесь меня убить. А теперь и мою семью. Но даже в этом случае я сдержу данное слово. Оно у меня гораздо крепче, чем у тебя. В общем, тебе решать. Если хочешь снова увидеть свою сестру, то увидишь. Для этого достаточно отвести войско. Мы не можем этого сделать. Король помрачнел. Понятно, кивнул я. Значит, будем воевать. Мне на самом деле было понятно. Решил меня обмануть. Наглая рожа. Я бы отдал им пленников, они бы в любом случае атаковали. Не хочет он меня отсюда живым отпускать. Поэтому так помрачнел. Видно, в мыслях своих похоронил сестру. Понимает идиот, что если я не вернусь, моя супруга со всех пленных лично шкуру спустит. Это я относительно добрый, а вот ее таковой не назовешь. В любом случае переговоры в очередной раз зашли в тупик. Эльдакар со своей свитой вернулся к своему войску, где тут же началось шевеление. Как оказалось, когда мы прибыли обратно к своему отряду, гонец доложил, что к отступлению все готово. Правда, сейчас было еще рано уносить ноги. Нужно сначала эльфов чем-то занять, чтобы не мешали нам удирать. По-другому наш так называемый отход не назовешь. «Могинс, посмотрел я на своего сына. Жди нас на корабле». «Отец, я лучше с тобой останусь». Начал было он. «Не спорь, мало ли как тут получится, а ты мой наследник. Лучше проследи там, чтобы все было как надо, а то придем на берег, а корабли еще не причалили». Наша затея удалась. Бросать в бой кавалерию Эльдакар не стал, решил задавить нас магией, а только потом добить. В это время его отряды, как мне доложили, уже обходили нас с двух сторон, чтобы перекрыть все пути отхода. Больше ждать было нельзя, иначе на самом деле окажемся в кольце. Едва эльфийские маги начали к нам приближаться, чтобы нанести удар, как мои маги активировали ловушки. Их снова не заметили. Урон врагам мы нанесли серьезный. Раздались серии взрывов. В некоторых местах в воздух взметнули стены огня, отрезая нас от армии эльфов. В это время Ральф и еще два мага воздуха начали плести сложные заклинания, которые они собирались поставить между нами и эльфами. Пока эльфы суетились, пытаясь остановить пожар и ликвидировать последствия других заклинаний, все было готово. Между нами и противником начало сгущаться густое широкое облако, от которого веяло сильным холодом. Температура внутри этого облака сильно понизилась, а в самом центре человек просто не смог бы выжить. Достаточно немного подождать, и оно само развеется, не нанеся никому никакого урона. Ну, еще его мог ликвидировать кто-то из знающих магов, но в рядах эльфов таких не нашлось. Едва облако нас закрыло, как я скомандовал отход. Мы даже не пошли, а побежали к кораблям, благо, что они были недалеко от нас. Первый раз мне приходилось вот так отступать без оглядки, чтобы выиграть время. В это же время я отдал приказ оставшейся стае атаковать эльфов. Надеюсь, этот мой приказ они выполнили, чем выиграют для нас еще несколько драгоценных минут. Небольшой отряд эльфов, около 300 человек, все же успел выбраться на берег и даже попытался нам помешать. Но мои маги их буквально смели, смогли удрать только пара десятков, точнее, отойти на безопасное расстояние. Погрузка на корабли происходила в суматохе. Несколько человек сорвались и упали в воду. В общем, беспорядок стоял знатный. Хорошо, что нас было не так много, поэтому погрузка закончилась довольно быстро, а после гребцы изо всех сил налегли на весла, стараясь отплыть как можно дальше от этого неприветливого места. Тут на самом деле стало очень опасно, а еще начинало темнеть, вскоре на запах крови сбегутся все обитатели. К сожалению, уйти без потерь нам не удалось. Две последние галеры потопили. Эльфы быстро опомнились, обошли облако и стали догонять нас по берегу пешком. По лесу быстро верхом не поедешь. Видимо, король приказал им приложить все усилия, чтобы нас не упустить. Вот и пришлось даже магам побегать. «Поможем?» — посмотрел на меня Вига, глядя на избиваемые галеры. «Им уже не помочь», — вздохнул я. На самом деле там даже магов не оказалось. По кораблю били магией, а воины могли отвечать только стрелами, но до противника они не добивали. Не знаю, почему на этом корабле гребцы так долго готовились к отплытию, вот и поплатились за свою медлительность. Как бы подтверждая мои слова, с чистого неба на корабле обрушились молнии. Один корабль от удара тут же раскололся и пошел под воду, второго постигла такая же участь спустя минуту. Воины, которым удалось выжить, как и гребцы, попрыгали в воду и поплыли за нашими кораблями, пытаясь их догнать. Благо, дураков там не было, и тяжелые доспехи снять успели, точнее, срезали ремешки, после чего прыгнули в воду. В это время большинство кораблей уже добрались до еще одной речушки, которая отрезала нас от большей части эльфийского войска. Правда, часть лучников эльфов успели перебраться на этот берег и даже попытались в нас стрелять. Глупо затея. Маги тут же начали отвечать разными заклинаниями, буквально выкашивая лес рядом с рекой. Догнать последний корабль довелось далеко не всем моим воинам. По ним продолжали бить магии, еще и лучники подключились. С последнего корабля избиваемых подогнали криками, да только они и без того плыли из последних сил. С двух потонувших кораблей удалось спастись всего десятку людей. Эльфы все еще пытались нас преследовать, но уже было понятно, что догнать не смогут. Это там, где мы грузились, место было относительно удобное, а дальше шли глубокие канавы или заболоченная местность. Особо не побегаешь. Короля эльфов Эльдакара я увидел еще один раз. Он в погоне не участвовал, выехал на высокий берег и бесновался там. Видно, сильно его разозлил очередной провал. Вон как руками машет, куда только делась его невозмутимость. Одному из эльфов он даже по роже кулаком треснул. «Разошелся не на шутку», — рассмеялся Могинс. «Очередной раз по носу его щелкнули». «С этим не поспоришь». Тоже не смог сдержать я смеха, глядя на орущего короля эльфов. Наверное, на мне напряжение последних дней так сказывалось. Не знаю почему, но окружающие меня воины тоже начали хохотать, как будто увидели что-то забавное. Их можно было понять. Если честно, я тоже считал, что у нас не получится выбраться без серьезных потерь. Но мы все же выбрались, нанеся эльфам серьезный урон. И заключался он даже не в том, что смогли многих вырезать. Дело в том, что мы уничтожили крепости, которые отделяли их от дикого леса. Это уже серьезно. Слухи, которые утверждали, что на границе с диким лесом стало спокойнее, во многом оказались правдивы. Но так обстоят дела только на границе, а если отойти немного дальше, то там картина менялась, сам в этом убедился. Даже с большой стаей нам было крайне сложно пробираться по этим неспокойным местам. Часто в бой приходилось вступать не только моим питомцам, но и магам с войнами. В общем, пока я напрасно опасаюсь, что эльфы и бывшие имперцы быстро подойдут к моим границам. «Что будем с пленными делать?» – спросил у меня Могинс. «Убьем?» «Нет». Покачал я головой. «Не стоит этого делать. Думаю, сейчас благородные эльфы надавят на своего короля, и он пришлет к нам очередное посольство. Только нужно будет предупредить воинов, чтобы их еще на подходе всех не истребили». Кричал Альдакар долго, что случалось с ним крайне редко. Бросал бешеные взгляды то на одного, то на другого своего подчиненного, не зная, кого назначить крайним в этом провале. Вроде бы в произошедшем никто не виновен. Ларс и Дроу его обыграли. Хотя и были готовы к набегу, просто не ожидали, что все произойдет так быстро, к тому же информаторы оплошали. Весть из Ларского королевства пришла только тогда, когда король Дикого леса уже рушил крепости и уничтожал эльфов. Урон нанесли очень серьезный. Дело даже не в эльфах, которых убито в разы больше, чем воинов Ларса. Дело в крепостях. Их теперь придется строить с самого начала. Это новые потери. Можно было попробовать нанять на это дело людей. Да только из-за последних событий к нему на службу вряд ли кто-то пойдет. Даже со своим союзником с трудом удалось договориться, чтобы пропустил его армию через свои земли. Он тоже не хотел портить отношения с королем Дикого леса. В новых королевствах уже ходят слухи о том, что вскоре он сможет разгромить любого, слишком быстро набирает силу. «Ваше королевское величество, какие наши дальнейшие действия?» Спросил у Эльдакара его советник и даже друг, который первым осмелился подойти к разгневанному королю. «Лагерь ставьте укрепленный», — проворчал король. «Ночью на запах крови вся округа сбежится». «Насчет этого я уже отдал распоряжение», — кивнул советник. «Что с Ларсом делать будем? У него же наши семьи». «Не семьи!» — снова завелся монарх. «У него моя сестра и гвардия, которая должна была погибнуть в бою, а не сдаваться, как последние трусы». «Ладно». Эльдакар понял, что перегибает палку, и, глубоко вздохнув, заговорил тише. «Нужно собирать посольство, сам его возглавишь. Наверняка придется приготовить большой выкуп. Этот человек не скромничает. Так что и остальных дворян предупреди. Пусть готовят свои кошели, если не научили своих сыновей воевать». «Может, нам не стоит трогать этого человека?» — неуверенно спросил один из полководцев, тоже стоящих рядом. «Больно с ним проблем много. Как говорится, не тронешь кучку испражнений — вонять не будет». «Сам об этом думал», — проворчал Эльдакар. «Но уже слишком поздно. Он нам не верит, и мы точно не заставим его изменить свое мнение. А значит, едва он наберет силу, то придет сюда к нашим новым границам и нападет на нас. В этом можете даже не сомневаться. Хорошо, что ему есть куда расширять свои владения. Но рано или поздно его взор упадет и на эти земли. Впрочем, если ты сможешь с ним договориться, то я возвышу тебя и весь твой род. Приложу для этого все силы, ваше королевское величество. Не сомневайтесь», — поклонился полководец.